Глава 15. Три дня без него. Три долгих мучительных дня. Думала ли я когда-нибудь, что полюблю? Конечно, думала. И надеялась. Хотела почувствовать всю силу всепоглощающей неземной любви. С парнями я встречалась, их было немного. Всего трое, но ничего, кроме легкого интереса, они у меня не вызывали. И дальше прогулок, хождений по клубам или в кинотеатры, и невинных поцелуев не доходило. Как-то раз вернулась с очередного свидания домой. Мама сразу почувствовала, что что-то не так, что нет настроения, что я подавлена. Может, на то она и мать, чтобы чувствовать свое дитя. Поддержать в трудную минуту или просто обнять и оградить от всего мира. Мы проговорили целую ночь. Я жаловалась ей на то, что мне скучно, что не чувствую порхания бабочек в животе, как пишут в любовных романах, что сердце не замирает и поцелуи ничего, кроме желания, чтобы они побыстрее закончились, у меня не вызывают. А она смотрела на меня нежным, всезнающим материнским взглядом. На ее губах играла понимающая улыбка. «Вероника, ты вся в свою мать. Полюбишь раз и навсегда, и этот человек будет достойным твоей любви, поверь мне. Ну и что, что ты не заинтересовалась по-настоящему ни одним из парней, с которыми встречалась? Значит, они не твое. У тебя вся жизнь впереди. Ты еще встретишь свою любовь. Рано или поздно это случится, поверь. Ты почувствуешь родную душу. Сердце подскажет, кто тот единственный. Я очень горжусь тобой. Горжусь тем, что ты разбираешься в людях. Ты умная девочка и полюбишь человека, достойного тебя». Мама как в воду глядела. Я полюбила. Полюбила на всю жизнь. Я была уверена в этом, как и в том, что солнце непременно взойдет над горизонтом завтра и послезавтра. И так будет продолжаться вечно, как и моя любовь. Я сидела в темноте на собственной кухне и пила сладкий чай. Всматривалась в окно, за которым дул сильный ветер и пригибал ветви голых деревьев. Серо-розовое небо предвещало о том, что зима уже не за горами, и первые снежинки вскоре закружат в прозрачном холодном воздухе. За окном было холодно и одиноко. Так же, как и на моей душе. Огнев уехал 3 дня назад и за все это время ни разу не позвонил. Руки то и дело тянулись к телефону, чтобы позвонить и услышать ленивый скрипотцой голос, от которого я таяла, как воск. Перед уходом он записал в мой мобильный его личный номер телефона, который знали немногие, и сказал, чтобы я связалась с ним, если будет необходимость. Эту необходимость я чувствовала каждую минуту, каждую секунду. Она разъедала меня изнутри, выжигала в груди тоску. Не об этой ли необходимости говорил Огнев? Именно в этот момент мне до зуда в руках хотелось прикоснуться к упругой коже, вдыхать его неповторимый запах, почувствовать сильное тело на себе, нежные прикосновения и властную ласку. Я усмехнулась. Любовь делает из человека неуверенное, безвольное существо. Счастливое безвольное существо. За эти 3 бесконечных дня я успела провести генеральную уборку в квартире, забить холодильник едой и даже приготовила борщ, который не ела целую вечность. Позвонила Олегу Эдуардовичу и попросила прощения за внезапный отпуск. Он заверил меня, что все в порядке, и мне не о чем беспокоиться, так как Александр Владимирович лично известил его о том, что Вероника Андреевна в 2-недельном отпуске. Его голос звучал буднично, но в нем я уловила легкое любопытство, которое он даже не пытался скрыть. Вот и объясняй потом, какое отношение имеет Огнев ко мне и с каких это пор президент холдинга заботится об отпуске простой подчиненной. А еще я позвонила Лере. Она была обижена на меня за то, что я скрыла от нее связь с Огневым. После часа объяснений мне таки удалось убедить ее в том, что на тот момент, когда она позвонила, срок наших отношений был не более суток. И я просто не успела с ней поделиться этой новостью. На самом деле, если бы Огнев тогда не поговорил с Лерой, то я навряд ли бы призналась ей в нашей связи. Была полночь. Я легла в кровать и уставилась в потолок. Огнев так и не позвонил. Досада на себя за то, что за каких-то пару дней стала одержимой им. За то, что все мои мысли были лишь о нем, за то, что стала безвольной и зависимой. Выворачивала изнутри, оставляя опустошенность и чувство обреченности. Обязательно нужно занять себя чем-нибудь. Не то я сойду с ума, думая о нем постоянно. Завтра выйду на работу, пока он не вернется. Вряд ли он узнает. «Ой, Господи ты, Боже мой!» — воскликнула Надя, держась за сердце. Она в буквальном смысле впорхнула в кабинет, принося с собой свет. Где была Надя, там царила атмосфера покоя и уюта. «Ты напугала меня», — сказала она, снимая пальто. «Не ожидала тебя увидеть. Разве ты не должна быть в отпуске?» «Должна, но не сидится мне дома. Скучаю, я лучше делом займусь». «А может, все-таки отдохнешь? Поезжай к родителям. Париж, он и в декабре Париж. Не теряет своей магии даже в холодную погоду. Я бы на твоем месте воспользовалась моментом». Я пожала плечами и уставилась в чашку. «Что это за взгляд ты там прячешь? А ну, посмотри на меня». Я подняла глаза. «Боже, Вероника, что это с тобой? Что случилось?» «Огнев не звонит. Не знаешь, почему? Что я сделала не так за 2 дня, что мы провели вместе? Почему я чувствую себя виноватой? В чем моя вина? В том, что полюбила и даже не пытаюсь этого скрыть? Неужели я веду себя настолько навязчиво, что ему захотелось сбежать от меня? И командировка — это всего лишь предлог?» «Ничего не случилось». Я попыталась улыбнуться, но моя улыбка, наверное, показалась ей натянутой, так как она с недоверием пристально продолжала на меня смотреть. «Кого ты пытаешься обмануть? На тебе лица нет». Она повесила пальто в шкаф. Затем резко обернулась и с понимающей улыбкой добавила: «Наша девочка влюбилась». «Миронову таки удалось заставить тебя забыть Огнева», — сказала она мягко. «Вероника, если Миронов действительно тобой дорожит, то его переезд в Лондон не особо повлияет на ваши отношения. Как ветер для костра, так и разлука для любви. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее. Время все расставит на свои места». Я уставилась на Надю, ничего не понимая из того, что она мне только что сказала. «Да, не вовремя Огнев принял решение перевести его в лондонский офис. О чем он вообще думал и что им двигало? Эта новость всех нас поразила, как гром среди ясного неба. Неожиданно как-то». Постепенно смысл ее слов начал до меня доходить. Огнев перевел Сергея в лондонский офис. И что-то мне подсказывало, что это решение было связано непосредственно со мной. А точнее, таким образом он, скажем так, избавился от него. Словно яркая вспышка в моем мозгу всплыли его слова. «Я разберусь с ним мирным путем, Вероника», — сказал он, когда приехал ко мне выяснять отношения. Я прикусила нижнюю губу и уставилась в монитор, делая вид, будто сосредоточенно работаю. Перед глазами все поплыло, буквы перемешались. Сплошные иероглифы. Мой мозг лихорадочно перерабатывал информацию, которую я только что услышала. Я с трудом верила в то, что причиной перевода Миронова в лондонский офис являлась я. Не мог Огнев так поступить. Это глупо и лишено логики. Сергей был необходим Огневу здесь, в Москве. Он решал проблемы любой сложности, если Огнева не было в стране. Он обладал прирожденной хваткой. Был умен и проницателен, и именно поэтому Огнев ему полностью доверял. Может, именно это и послужило причиной его перевода? Может, Огневу нужен надежный человек в Англии? Наверное, так оно и есть, и я много о себе возомнила. Он сказал, что не будет увольнять хорошего работника из-за женщины. И отправлять его в другую страну, наверное, тоже бы не стал. «Вероника!» В дверях появился Олег Эдуардович. Он держал пальто и кейс в руке. Наверное, только что явился в офис, но до своего кабинета так и не дошел. «Ирина сообщила, что ты вернулась из отпуска». «Здравствуйте, Олег Эдуардович!» Улыбнулась я. При виде него очень обрадовалась. У меня был замечательный босс. «Я всего на пару дней, пока...» «Пока Огнев не вернется», — закончил за меня Олег Эдуардович. От его слов я покраснела, как рак. Мой начальник был простоват, но в проницательности он немногим уступал. Что означают его слова? Неужели он о чем-то догадывается? Что сказал ему Огнев, помимо того, что я в отпуске? «Приготовь мне, пожалуйста, кофе». Подмигнул он мне и вышел из кабинета. Я тяжело вздохнула. Этого мне еще не хватало. Скрыть мои отношения с Огневым будет не так просто. Я старалась не смотреть на Надю, когда выходила из кабинета. Знала, что наткнусь на подозрительный взгляд. Наверняка у нее появились вопросы, связанные с последним замечанием Олега Эдуардовича. Приготовив кофе, я направилась в кабинет Олега Эдуардовича. «Спасибо, Вероника», – поблагодарил он, пригубив горячий кофе. «Я когда-нибудь говорил, что ты готовишь неповторимый кофе?» «Говорили». Он поставил чашку на стол и уставился в задумчивости на нее. «Олег Эдуардович», – он поднял взгляд. «Какие-нибудь поручения на сегодняшний день?» «Да, иди домой, Вероника». «Простите?» «Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с выходом на работу. Ты должна быть в отпуске». «С чего вы взяли, что у меня будут проблемы?» «Огневу это не понравится». «При чем тут Огнев?» «Вероника, я же не слепой и не дурак. Между вами явно что-то происходит. Я впервые вижу, чтобы он заботился об отпуске своего подчиненного». Я сама не понимаю, почему он...» «А еще...» — прервал меня Олег Эдуардович. «Он настоял на том, чтобы я не загружал тебя работой и нанял второго помощника». «Что?» «Вероника...» Он тяжело вздохнул. «Я не буду указывать тебе, что делать, и тем более вмешиваться в твою личную жизнь, но я не хотел бы, чтобы ты страдала». «Почему вы мне все это говорите?» «Потому что ты слишком хороша для него. Он не привык ни перед кем отчитываться. У него тяжелый характер, он бывает резок и жесток. Он может причинить тебе боль, сам того не осознавая. И это лишь верхушка айсберга. Ты понимаешь, о чем я?» — спросил он мягко. Я уставилась на свои сплетенные пальцы. Нет смысла отрицать, что между мной и Огневым существуют отношения. «Олег Эдуардович, я... Спасибо, что вы тревожитесь обо мне, но я осознаю свои действия и смотрю трезво на вещи». Он кивнул и посмотрел на меня взглядом, от которого мне захотелось заплакать. Я не хочу видеть жалость в его глазах. Все, что угодно, но только не жалость. «Он вылетел сегодня из Пекина в Лондон», — сказал он будничным тоном. «Контракт с китайцами был успешно подписан». Услышала его слова, и будто камень с сердца упал. На душе тут же стало легко и тепло. Я совсем забыла, что он должен был лететь в Китай заключать контракт. А я намотала себе не весь что, будто он сбежал от меня. «Насколько мне известно, он вернется дня через 3. Он должен уладить кое-какие дела, связанные с переводом Миронова в Лондон. Если тебе не сидится дома, можешь поработать до его приезда. Но как только он вернется, прошу тебя, тут же покинь офис. Мне не нужны проблемы с Огневым. Договорились?» Работы было, как обычно, много. И время до обеденного перерыва пролетело быстро. Мы решили пообедать в уютном кафе неподалеку от нашего здания. Там я заметила многих сотрудников Роскорп, среди которых и заместителя Гладышева, начальника отдела безопасности. Грибной суп-пюре оказался очень вкусным, и я попросила добавки. «Вероника!» — — воскликнул Андрей. «Неужели ты попросила добавки? Первый раз замечаю подобное. Откуда такой зверский аппетит?» «Ты беременна?» — подхватил Рома. «Нет, что вы, ребята, просто очень вкусно!» — улыбнулась я. «Здоровый аппетит еще не признак беременности», — пояснила Аня, обращаясь к парням. «Не забыть бы проконсультироваться с Валентиной Петровной о контрацепции», — подумала я. «Месячные должны начаться дня через 4, так что к тому времени было бы неплохо взять у нее рецепт и начать принимать противозачаточные таблетки». Мой взгляд остановился на широком экране телевизора, который находился на противоположной стене. Телеканал «Россия-24» передавал новость об успешно заключенной сделке на поставку нефти между Russian Oil и КНР. Огнев, как всегда, выглядел безупречно и уверенно. Даже через экран телевизора можно было физически ощутить ауру властности, которая окутывала его и словно была неотъемлемой частью его сущности. «И все-таки он классный», — с придыханием сказала Марина. «Мариночка, закатай губу». «Да я давно ее закатала, Андрюш. Но мечтать-то никто не запрещал», — ответила она, улыбнувшись. Я прикусила губу, пытаясь подавить глупую улыбку, и уставилась в тарелку. При виде Огнева, такого уверенного и надменного, я вспомнила его крепкие объятия, трепетные ласки и слова нежности, которые он мне шептал всю ночь. В нем сочеталось столько крайностей. Он мог быть резким и в то же время нежным, грубым и чувственным, надменным и ласковым, холодным и импульсивным, джентльменом до мозга костей, порочным, как сам грех. И этот мужчина принадлежал мне, со всеми его недостатками и добродетелями. Пусть временно и не навсегда, но сейчас он был моим». Переживания насчет того, что он не позвонил мне до сих пор, ушли на второй план. Он наверняка был очень занят все эти дни. Плюс разница в часовых поясах сыграла свою роль. Мы вернулись в офис, и первое, что я сделала, это позвонила своему гинекологу и записалась на прием. Я то и дело взглядывала на дисплей телефона в ожидании звонка, но тщетно. Лучше приступить к работе и засунуть телефон куда подальше. И мысли об Огневе тоже было бы неплохо куда-нибудь затолкнуть. С улыбкой подумала я. Рабочий день закончился, и я отправилась домой на метро. Ласточка дяди Семёна все-таки сломалась, и на все мои просьбы позволить мне отремонтировать ее он отказывался. Я знала, что проблема заключалась в стартере, и многократно предлагала дяде Семёну купить новый. Но он категорически не принимал мою помощь. «Пойду и куплю самостоятельно запчасть, и просто подарю ее дяде Семену. Тем более у него скоро день рождения, а поменять на новую он и сам сможет. Насколько я знала, он сам ремонтировал свою машину». Дома я приготовила себе салат и выпила бокал красного вина. Затем приняла ванну и позвонила маме. Она, как всегда, просила приехать к ним погостить хотя бы на выходные. И я, как всегда, ссылалась на нехватку свободного времени из-за работы. «Я уже и не рада, что ты нашла работу в такой престижной компании, Вероника. Никакой личной жизни. Ты молода, должна познакомиться с парнем, выйти замуж и родить ребенка. Мы в твои годы с отцом растили 3-летнюю дочь, между прочим». «Ох, мамочка, если бы ты только знала, на что согласилась твоя любимая дочь». Мне безумно хотелось поделиться с ней своими переживаниями и мыслями. Хотелось получить ее совет и поддержку. Но я не знала, как она отнесется к новости о том, что ее дочь встречается с человеком из другого мира. Мира, который нам непонятен и чужд. Она и так постоянно переживает за меня. А эта новость еще сильнее заставит беспокоиться обо мне. Я заверила родителей в том, что со мной все в порядке, и мы попрощались. Я легла в постель и взяла томик стихов Марины Цветаевой. Не успела его открыть, как по всей квартире раздался звонок. Я взглянула на часы. Почти 10 вечера. Кто бы это мог быть? Я поплелась к входной двери и, посмотрев в глазок, сразу же открыла. «Я говорил, что она будет дома!» — воскликнул Артём и зашёл в квартиру, на ходу раздеваясь и разуваясь. За ним зашла Лера и впихнула мне в руки пакет. «Странно», — сказала Лера, пристально на меня смотря. «А я была почти уверена, что тебя не будет дома». «Где ж ей быть в это время?» — крикнул Артём из кухни. Судя по звуку, он рылся в холодильнике. «Ну, мало ли, где она может быть», — пропела Лера. «Может, у парня какого-нибудь или у мужчины?» «Вот змея, это она мне так мстит за то, что я ей не рассказала про Огнева». «Не смей ему говорить», — сказала я тихо, на что она лишь приподняла бровь. «Ульянова, у тебя борщ есть!» — радостно воскликнул Артём из кухни. «Ему дня три!» «Да пофиг!» Лера разделась и прошла в кухню. «Дементьев, я не буду собирать за тобой разбросанные вещи. Куртку в шкаф, ботинки туда же. Я сначала борщ съем». «Немедленно!» «Хорошо, хорошо, ты только не нервничай», — сказал он примирительным тоном, выбегая из кухни и раскладывая вещи по местам. «Да, кстати, мы к тебе с ночевкой». «Я поняла уже. Руки помой перед тем, как сесть за стол». Лера вовсю хозяйничала на кухне, вынимая продукты из пакетов. «Сегодня будем пить», — торжественно сообщил Артём, заходя на кухню. «По поводу?» «А разве нам нужен повод? Ты совсем со своей работой испортилась, Ульянова. Когда-то мы пили без повода и с поводом. Какие были времена! А как мы тусили, помните, девчонки?» «А что нам, собственно, мешает сегодня пойти в клуб?» — предложила Лера. «Я пас. Как-нибудь в другой раз, ребята. Я очень устала, правда». «Нет-нет-нет, не в этот раз. Завтра суббота, так что успеешь выспаться. Выпиваем бутылку мартини, тебя наряжаем и прямиком в Айкон. Но я...» «Не спорь!» — воскликнули в унисон мои друзья. «Как же я их любила. У меня самые лучшие, самые преданные, самые замечательные друзья на свете. Я вас люблю, ребят. И мы тебя, Ульянова». Через час мы были готовы и отправились на такси в клуб. Как всегда, при входе была огромная очередь, но нас пропустили спустя 5 минут благодаря Лериным связям. Она знала всю московскую тусовку, а тусовка знала ее. «Сначала мы пойдем в бар и выпьем по коктейлю», — крикнула она сквозь доносящуюся музыку. «Я больше не буду, с меня достаточно и мартини, Лера». «Не будь занудой, Ульянова!» С Лерой бесполезно спорить, и мы с Артемом гуськом последовали за ней. Мы прошли в бар и с трудом протиснулись сквозь толпу к стойке. Артем заказал для нас коктейли, и не знаю, как ему удалось, но он нашел свободный столик. Мы выпили коктейли, затем заказали еще и еще, пока в один момент я не почувствовала, что меня штормит. Конкретно так штормит. И не меня одну. Нам было хорошо и весело. Мы шутили и вспоминали студенческие годы, редкие прогулы и частые тусовки. У нас было хорошее настроение и отменное желание потусить. Но в моих мыслях то и дело всплывал образ мужчины, по которому я сходила с ума. Но почему он не звонит? Я открыла клатч и достала телефон. И снова ни одного входящего сообщения. «Ничего себе, Ульянова!» — присвистнул Артём. «Какая у тебя зарплата? А ну колись!» «Приличная, не жалуюсь». «Мне просто интересно знать, какую зарплату получает сотрудник Роскорп, раз может позволить себе такой телефон». «А что с моим телефоном не так?» Взглянула на него и повертела в руках. «Телефон как телефон. Необычный, конечно же. Покрытый вроде сталью, полированный черной кожей. Я таких до сих пор не видела». «Ты сейчас прикалываешься или как? Это же Верту, и стоит он не менее 6000 евро». «Сколько?» Я поперхнулась коктейлем и начала громко кашлять. Лера безжалостно принялась хлопать меня по спине. Затем прошептала на ухо. «Не как подарок твоего возлюбленного». Я бы хотела ответить отрицательно, Но Лера слишком хорошо меня знала, и лгать ей бесполезно. Я с трудом подавила раздирающую грудную клетку кашель и решила проигнорировать вопрос Артёма. Не буду ничего объяснять. Пусть думает, что у меня действительно внушительная зарплата, чем сказать правду. Я положила телефон в клатч и неосознанно прижала сумочку к груди. Господи, 6000 евро за телефон? О чем он только думал, когда покупал его? Мне не нужны от Огнева подарки, тем более такие дорогие. Желание позвонить ему и высказать все, что я думаю по этому поводу, раздирало меня изнутри. Но я с трудом подавила порыв. Лучше поговорю с ним с глазу на глаз. «Предлагаю пойти танцевать», — предложила Лера. «Кто со мной?» Мы с Артемом залпом допили коктейли и последовали за Лерой в другое помещение, где находилась огромнейшая танцплощадка. Клуб был внушительных размеров и мог вмещать в себя одновременно 1000 человек. Танцпол был полон людей. Вокруг царила заводная атмосфера. Мощнейшая саунд-система передавала качественную клубную музыку, которая не могла оставить никого равнодушным. Мы танцевали, прикалывались, отрывались по полной, как в былые времена. «Именно этого мне не хватало», — вдруг подумала я. «Просто провести одну ночь в клубе со своими лучшими друзьями». Алкоголь затуманил разум, а тело женственно изгибалось. Я отдавалась музыке со всей страстью, которая била через край. Я даже не подозревала, что во мне может быть столько энергии. Через некоторое время мой организм дал знать о 3 выпитых коктейлях. Я направилась в дамскую комнату и с досадой посмотрела на длинную очередь. Как минимум 10 минут мне придется подождать. Я оперлась на стену и, машинально вынув телефон из сумочки, взглянула на экран. 6 пропущенных звонков от Огнева. Последний 15 минут назад. Ой-ё. Я прикусила губу и в нерешительности смотрела на кнопку вызова. Перезвонить или не стоит? У нас 2 часа утра, значит, в Лондоне полночь. Не поздно ли для звонка? Вряд ли он спит, ведь всего 15 минут назад он мне звонил. Отчего-то я почувствовала вину из-за того, что не ответила вовремя. А еще из-за того, что выпила и отдыхаю в клубе. В то время как он, наверное, в далеком Альбионе в одиночестве сидит в каком-нибудь отеле. Уставший, измотанный после долгого изнурительного рабочего дня. Телефон в моих руках завибрировал. И на экране высветилось «Александр Огнев». Именно так он себя записал в мой телефон. В нерешительности ответила на звонок. «Алло». «Здравствуй, Вероника». Его голос звучал мягко. Обманчиво мягко. По моему телу пробежала дрожь. Ощущение, будто меня ополоснули ледяной водой. Я тут же отрезвела. «Привет», — пролепетала я. Я боялась. Боялась сама, не знаю чего и почему. «Занята?» «Нет», — совсем тихо ответила я. «Не слышу». «Нет, не занята», — ответила я громче, но по-прежнему не уверена. «Тогда почему не отвечаешь на звонки?» — спросил он вкрадчиво. «Я не слышала телефон из-за музыки. Мы в клубе, здесь очень шумно». «С кем ты?» «С Лерой и Артемом». На том конце линии я услышала глубокий вдох. Так он обычно делал, когда злился и пытался себя успокоить. Мне не нравился наш разговор. Не нравилось то, что чувствую себя без вины виноватой. «Скажи, где ты? За тобой приедет Дима и отвезет домой». «Но я не хочу еще домой. Ночь только началась». «Где ты?» – настойчиво повторил он. «Саша, я не собираюсь уходить сейчас». Я попыталась придать своему голосу уверенности, которую не особо чувствовала. Мне не по душе его настойчивость. И вообще, какое право он имеет мне указывать, что делать? «Хорошо», — спокойно отвечает он. «Просто скажи, в каком ты клубе. Дима будет ждать тебя при выходе, когда ты захочешь поехать домой». «Не надо, Саш, пожалуйста. Я не хочу беспокоить его. Я доберусь домой на такси». «Скажи мне название клуба!» — отчеканил он. «Айкон». «Веди себя правильно, Вероника», — сказал он устало и отключился. Я в отчаянии смотрела на потухший дисплей телефона. На душе было горько, и сердце мучительно заныло от переизбытка тревоги и переживания. Мне захотелось заплакать от отчаяния. Все эти дни я мечтала о том, чтобы он мне позвонил. Но в итоге наш разговор ничего, кроме горького осадка, не оставил. «Это неправильно», — подумала я. «Не хочу прощаться с ним таким образом. Я просто умру, если не услышу в его голосе нежность. Сейчас. Мне это необходимо сейчас». Быстро, пока не передумала, нажала кнопку вызова. «Да». «Почему ты не звонил все эти дни?» «Я был занят». «Разве у тебя не нашлось хотя бы одной свободной минуты?» «Я был очень занят». «Он злится». «А теперь ответь мне на вопрос, Вероника. Почему не звонила мне ты?» «Я хотела, но...» Осеклась, не зная, что сказать. «Говори как есть». «Я боялась». И снова глубокий вдох. «Я не уверена, могу ли я тебе звонить», — затараторила я. «Ты сказал, чтобы я тебе звонила в случае необходимости, и я не знала, что ты имел в виду. Иногда я тебя не понимаю, вернее, я тебя никогда не понимала и сейчас не понимаю, из-за чего ты на меня злишься. Из-за того, что я тебе не звонила, или из-за того, что пошла в клуб?» Он по-прежнему молчит. «Я хотела позвонить. Просто так позвонить, понимаешь? Спросить, как дела, и услышать твой голос. Но смелости не хватило, потому что я не хочу быть навязчивой и...» «Малышка, ты можешь мне звонить, когда тебе захочется». Хрипло перебил он меня. «В любое время суток, и я тебе всегда отвечу». От нежности, которую я наконец услышала в его голосе, у меня подкосились ноги. В глазах защипало, и, прикрыв их, я запрокинула голову. Боже, как же я его любила! И как мне его не хватало! Я хотела оказаться в его нежных объятиях прямо сейчас. Мне это было необходимо, как утопающему глоток воздуха. «Ты моя жизнь и смерть. Мой нежный ангел и безжалостный дьявол. Моя отрада и печаль. Ты мое все. Когда ты вернешься?» «Не через 4». Я тяжело вздохнула. «Присылай за мной Диму. Я хочу домой». «Умная девочка». «Да нет, господин Огнев, я очень глупая девочка. Была бы умной и уволилась бы еще давно, после возвращения из Женевы, например. Разорвала бы любую связь с вами, чтобы ни разу наши дороги не пересекались. Господи, зачем я только ввязалась в это? Ведь знала, что потом будет больно. Настолько больно, что расставание разорвет мою душу на кусочки и останется лишь тело. Безжизненная оболочка». «Спокойной ночи, Вероника». «Спокойной ночи, Саша».